и каждое сердце должно хоть с кем-нибудь говорить на этом языке. От скуки, с досады, а, быть может, под влиянием самообмана, Скацона сказала Паголу, что любит его. Сказала, не любя и лелея в душе образ Челлини, повторяя про себя его имя. И тут же ей пришло в голову, что, быть может, в один прекрасный день Бенвенуто вернется к ней, увидит, что, вопреки его советам, она по-прежнему верна ему и вознаградит ее за постоянство. Не женить бы, нет, об этом несчастная девушка уже не мечтала, а уважением и жалостью, которые она могла бы принять за возврат былой любви. От этих-то мыслей Скацона была так задумчива, грустна. Они-то и будили в ее душе угрызение совести. Вдруг ее одинокое раздумье было нарушено легким шумом на лестнице. Катерина вздрогнула и подняла голову. Скрипнула ступенька, потом щелкнул ключ в замке, и дверь открылась. «Пагола, как вы сюда попали, и кто дал вам ключ?» — закричала, вскочив с Кацона. «От этой двери только два ключа. Один у меня, другой у Челлини». «Что ж делать, голубушка, если вы такая капризница?» — смеясь сказал Пагола. «То оставляете дверь открытой, то запираетесь. А когда хочешь попасть сюда через окошко, начинаете звать на помощь, хотя сами же разрешили приходить. Вот и приходится хитрить». «О, боже! Но скажите, по крайней мере, что вы потихоньку вытащили ключ у Бенвенута. Скажите, что не он дал вам ключ, что он ничего не знает об этом, иначе я умру от стыда и отчаяния». «Успокойся, славная моя Катерина», — произнес Пагола, запирая дверь на двойной поворот ключа и садясь возле девушки, которую он тоже заставил сесть. «Бенвенуто не любит вас больше, это правда. Но Бенвенуто очень похож на тех скряг, что стерегут свое сокровище, хотя сами к нему и не притрагиваются. Нет, этот ключ я сделала собственноручно. Кто умеет создавать великое, создаст и малое. Золотых дел мастеру нетрудно превратиться в простого ремесленника. Видите, как я люблю вас, Катерина? Эти пальцы, привыкшие мастерить цветы из жемчуга, золота и бриллиантов, не погнушались обработать кусок презренного железа. Правда, и то коварное. Что из железа получился ключ, да еще какой? Ключ от райских врат». С этими словами Пагола хотел взять Катерину за руку, но, к великому удивлению Бенвенута, не пропустившего ни одного слова, ни одного движения влюбленных, Катерина оттолкнула юношу. «Так-так, и долго будут продолжаться эти капризы?» — спросил Пагола. «Послушайте, Пагола», — ответила Катерина таким печальным голосом, что тронула Челлини до глубины души. «Я знаю, если женщина уступила хоть раз, ей нечего прикидываться недотрогой. Но послушайте, если мужчина, перед которым она не устояла, порядочный человек, и если она скажет ему, что поддалась минутной слабости, потеряв власть над собой, то поймите, он не должен злоупотреблять ее ошибкой. Поверьте, Пагола, и я тоже уступила вам, не любя, я любила другого человека, Бенвенуто Челлини. Можете презирать меня, вы имеете на это право. Но пощадите и не мучьте меня больше». «Превосходно, нечего сказать. Ловко вы все это устроили!» — воскликнул Пагола. «Вы долго, очень долго заставляли меня добиваться вашей благосклонности, и теперь меня же во всем упрекаете. Но не ждите, что я освобожу вас от слова, данного вами, кстати сказать, вполне добровольно. Но нет. И подумать только, что все это делается ради Бенвенута, ради человека вдвое старше вас, да и меня тоже. Но ведь он совсем вас не любит». «Замолчите, Пагола, сейчас же замолчите!» — крикнула Скацона, покраснев от стыда, ревности и злобы. «Бенвенуто не любит меня, это правда. Но раньше любил и уважал меня, и теперь уважает». «Хорошо. Так почему же он тогда не женился на вас, раз обещал?» «Обещал? Нет. Бенвенуто никогда не обещал жениться на мне. А если бы обещал, то непременно сдержал бы слово. Просто мне очень хотелось этого. Постепенно желание превратилось в надежду, а надежда так окрыляла меня, что я приняла свои мечты за действительность и стала о них болтать». «Нет, Пагола», — продолжала Катерина с грустной улыбкой, бессильно опустив руку. «Нет, Бенвенуто никогда ничего не обещал мне». «Хорошо, но подумайте, Скацона, как вы неблагодарны!» — воскликнул Пагола, схватив руку девушки, ибо он принял за возврат нежности то, что с ее стороны было лишь признаком уныния. «Я обещаю. Я предлагаю вам то, чего Бенвенуто, по вашим же словам, никогда не обещал и не предлагал. Я вам предан, я люблю вас, а вы меня отталкиваете. Он вам изменил. И все же, окажись он на моем месте, я уверен, вы с радостью согласились бы стать его женой. А мне вы отказываете, хоть и знаете, как я люблю вас». «Ах, если бы он только был здесь!» — — воскликнула Скацоне. «Если бы только он был здесь по голову, вы сквозь землю провалились бы от стыда! Ведь вы предали его из ненависти, а я, хоть я сделала то же, но из-за любви к нему!» «Но чего же мне стыдиться, разрешите спросить?» — воскликнул Пагола, ободренный тем, что Бенвенуто далеко. «Разве не имеет права мужчина добиваться любви женщины, если эта женщина свободна? Будь Челлини здесь, я прямо сказал бы ему, вы изменили Катерине, покинули несчастную девушку, а она так любила вас. Сперва она была в отчаянии, но, к счастью, ей повстречался хороший и славный малый. Он сумел оценить ее, полюбил и предложил стать его женой, чего вы никогда ей не предлагали. Ваши права перешли к нему, и теперь эта женщина его. Интересно знать, что ответил бы на это твой Челлини». «Ничего», — раздался вдруг позади разболтавшегося Пагола резкий мужской голос. «Ровным счетом — ничего». И на плечо ему легла тяжелая рука. Поток красноречия Пагола мгновенно иссяк. Отброшенный назад Челлини, он грохнулся на пол, и недавняя отвага сменилась жалким испугом. Картина была поистине замечательная. Бледный как смерть, вконец растерявшийся Пагола ползал, скорчившись на коленях. Скацоне слегка приподнялась в кресле и, опираясь на его ручки, застыла, недвижимая и безмолвная, как статуя недоумения. А Бенвенуто стоял перед ними не то с грозным, не то с ироническим выражением лица, держа в одной руке обнаженную шпагу, а в другой — шпагу в ножнах. Наступила минута мучительного ожидания. Удивленные Пагола и Скацоне молчали под хмурым взором учителя. «Предательство!» — прошептал, наконец, Пагола, чувствуя себя глубоко униженным. «Предательство!» «Да, несчастный!» — ответил Челлини. «Предательство! Но только с твоей стороны!» «Что ж, Пагола, вам хотелось его видеть, вот и он!» — сказала Скацоне. «Да, вот и он!» пробормотал Пагола, которому было стыдно, что с ним так обращаются в присутствии любимой женщины. «Только у него есть оружие, а у меня ничего нет». «Я принес тебе оружие, на, держи!» — крикнул Челлини, отступая на шаг и бросая к ногам Пагола шпагу, которую держал в левой руке. Подмастерье молча глядел на оружие, не двигаясь с места. «А ну-ка, живо, бери шпагу и поднимайся!» — приказал Челлини. «Я жду». «Дуэль?» — пролепетал Пагола, стуча от страха зубами. «Но разве могу я принять вызов такого сильного противника?» «Хорошо», — согласился Челлини, перекидывая шпагу из одной руки в другую. «Я буду драться левой рукой, тогда наши силы сравняются». «Мне драться с вами? С моим благодетелем? С человеком, которому я всем обязан?» «Ни за что!» — воскликнул Пагола. Бенвенуто презрительно усмехнулся, а Скацоне отступила на шаг, даже не пытаясь скрыть овладевшее ею чувство омерзения. «Не мешало бы вспомнить о моих благодеяниях до того, как ты собрался отнять у меня женщину, вверенную вашей Сосканио чести», — отвечал Бенвенуто. «А теперь поздно, Пагола. Защищайся». «Нет-нет, не надо!» — лепетал трус, пятясь на коленях от Бенвенуто. «Ну что ж, не хочешь драться, как подобает честному человеку, я накажу тебя как негодяя». И говоря это, Челлини с бесстрастным выражением лица вложил шпагу в ножны и, вынув кинжал, медленным, но твердым шагом стал приближаться к Пагола. Скацоне, вскрикнув, бросилась между ними. Бенвенуто спокойно отстранил ее одним лишь движением, но таким властным, словно рука его принадлежала бронзовому изваянию. Девушка, чуть живая от страха, упала в кресло. А Бенвенуто, продолжая наступать, прижал злосчастного ученика к стене и приставил к его горлу кинжал. «Молись перед смертью», — сказал он. «Тебе осталось жить всего 5 минут». «Пощадите!» — придушенным голосом завопил Пагола. «Пощадите, не убивайте меня!» «Что?» — воскликнул Челлини. «Ведь ты знал мой нрав. И однако соблазнял Катерину. Я все слышал, все до единого слова. И ты еще смеешь просить о пощаде? Да ты что, смеешься надо мной, Пагола?» И Бенвенуто сам разразился смехом, но таким резким, таким жутким, что Пагола задрожал от ужаса. «Учитель, учитель!» — вскричал подмастерье, чувствуя, что острие кинжала щекочет ему горло. «Это не я, это она! Да, она! Сама! Увлекла меня!» «Клевета! Предательство! Трусость! Когда-нибудь я сделаю скульптурную группу из этих 3 чудовищ, и на нее страшно будет взглянуть!» «Так значит, это она тебя увлекла. «Несчастный! Не забывай, что я находился здесь и все слышал!» «О, Бенвенуто!» — умоляюще сказала Катерина. «Разве вы не понимаете, что он лжет?» «Да», — ответил Бенвенуто, — «я прекрасно понимаю, что он лжет, как и лгал, обещая жениться на тебе, но будь покойна, он получит сполна за эту двойную ложь». «Что ж, накажите меня!» — воскликнул Пагола. «Но будьте милосердны, не убивайте!» «Ты лгал, говоря, что она тебя увлекла». «Да, лгал. Виноват я сам. Но я безумно ее полюбил. Вы сами знаете, учитель, до чего доводит человека любовь». «И ты лгал, говоря, что готов жениться на ней». «Нет, учитель, на этот раз я не лгал». «Значит, ты действительно любишь Скацоны». «Да, я люблю ее», — ответил Пагола, понимая, что сила страсти — единственное оправдание в глазах Челлини. «Я люблю ее», — повторил он. «Ты, значит, утверждаешь, что не лгал, обещая жениться на ней». «Не лгал, учитель. Ты сделал бы ее своей женой». «Да». «Отлично, так бери Катерину, я отдаю ее тебе». «Что вы сказали, вы пошутили?» «Нет, Пагола, я никогда еще не был так серьезен. А если не веришь, погляди на меня». Пагола робко взглянул на Челлини и по выражению его лица увидел, что он каждую минуту может превратиться из судьи в палача. Юноша со вздохом опустил глаза. «Сними это кольцо, Пагола, и надень его Катерине». Подмастерье послушно исполнил первое приказание. Бенвенуто сделал Катерине знак, девушка подошла. «Протяни ему руку, Скацоне», — велел Челлини. Скацоне повиновалась. «Делай то, что тебе приказано, Пагола», — продолжал Бенвенуто. Пагола надел Катерине кольцо. «А теперь, когда обручение закончено, приступим к свадьбе», — предложил Бенвенуто. «К свадьбе?» — прошептал Пагола. «Какая же это свадьба? Для свадьбы нужны священник и нотариус». «Прежде всего нужен контракт», — возразил Бенвенуто, вынимая из кармана бумагу. «А он уже готов, остается вписать имена». Он положил контракт на стол и протянул Пагола перо. «Пиши». «Я в ловушке», — пролепетал подмастерье. «Что? Что такое? Что ты сказал?» — спросил Бенвенуто, не повышая голоса, хотя в нем и прозвучала угроза. «Ты говоришь о ловушке, но где ты видишь ловушку? Разве я насильно толкнул тебя в комнату Скацоне? Разве это я посоветовал сделать ей предложение? Ну так и женись, Пагола. А когда станешь ее мужем, наши роли переменятся. Если я зайду к Катерине, ты пригрозишь мне дуэлью, а я испугаюсь». «Ах, как это было бы смешно!» — воскликнула Катерина, мгновенно переходя от дикого ужаса к безумному веселью и покатываясь со смеху при мысли о таком обороте событий. Пагола немного оправился от страха, и, ободренный смехом Катерины, стала относиться более спокойно ко всему происходящему. Подумав, что учитель просто запугивает его, чтобы принудить жениться, женитьба являлась бы слишком трагической развязкой для комедии, он решил отвертеться от навязываемого ему брака и повел себя более твердо. «Ну что ж», — воскликнул он весело в тон настроению Скацоне, — «я согласен, что положение получилось бы довольно забавное, но, к сожалению, этого никогда не будет». «Как не будет?» — вскричал Бенвенуто, пораженный не менее льва, увидевшего, что на него собирается напасть лисица. «Да, не будет», — продолжал Пагола. «Уж лучше я умру, лучше убейте меня». Едва Пагола произнес эти слова, как Челлини одним прыжком очутился подле него. Юноша увидел блеснувшее лезвие и быстро отскочил в сторону. Кинжал пролетел мимо и, слегка задев ему плечо, врезался на 2 дюйма в деревянную обшивку стены. С такой силой метнул Челлини оружие. «Я согласен!» — закричал Пагола. «Пощадите! Я сделаю все, что вы прикажете!» И пока Бенвенуто с трудом вытаскивал из стены кинжал, Пагола подбежал к столу и быстро подписал лежащий на нем контракт. Все это произошло так быстро, что Катерина даже не успела вмешаться. «Благодарю вас, Пагола, за честь, которую вы мне оказываете, соглашаясь назвать своей женой», — сказала она, вытирая навернувшиеся от страха слезы и в то же время подавляя невольную улыбку. «Но мы должны объясниться. Я выслушала вас, выслушайте же и вы меня. Вы только что отказывались жениться на мне, а теперь я отказываю вам. Я говорю это вовсе не для того, чтобы вас унизить. Нет, Пагола, я просто не люблю вас и предпочитаю вовсе не выходить замуж. Тогда он умрет, холодно проговорил Челлини. Бенвенуто, но ведь я же сама отказала ему. Он умрет, повторил Бенвенуто. Пусть никто не посмеет сказать, что оскорбивший меня мужчина избежал наказания. Готов ли ты умереть, Пагола? Катерина, вскричал подмастерье, я люблю вас. Я всегда-всегда буду вас любить. Ради бога, жальтесь надо мной, подпишите контракт. Будьте моей женой, Катерина, на коленях умоляю вас. Ну, Скацона, решай скорей, сказал Челлини. А не слишком ли сурово поступаете вы со мной, учитель? Сердито спросила Катерина. Ведь я так вас любила и, право, мечтала совсем о другом. О, Господи, поглядите вы на него, что за физиономия! Воскликнула девушка, вновь переходя от грусти к веселью. Сию же минуту перестаньте хмуриться, Пагола, иначе я никогда не соглашусь быть вашей женой. Ох, ну до чего же вы сейчас потешны? Спасите меня, Катерина, а уж тогда, если хотите, мы вместе посмеемся. Ну что с вами поделать, если вы уж так этого хотите. Да я очень-очень этого хочу, вскричал Пагола. Вам известно, кем я была и кем осталась? Да, я все знаю. Значит, я не обманываю вас? Нет. И вы не будете жалеть, что женились на мне? Нет, никогда. В таком случае по рукам. Все это очень странно, и я не ожидала, что буду вашей женой, но ничего не поделаешь. Скацона взяла перо и, как подобает покорной супруге, подписалась под именем своего мужа. Благодарю тебя, Катерина, дорогая, воскликнул Пагола. Вот увидишь, каким хорошим мужем я буду. А если он забудет о своем обещании, добавил Бенвенуто, напиши мне, Скацона, и где бы я ни находился, я приеду, чтобы освежить его память. С этими словами Бенвенуто, глядя в упор на подмастерье, спрятал кинжал, взял со стола подписанный обоими супругами контракт, аккуратно сложил его в четверо и сунул в карман. Затем, обращаясь к Паголо, проговорил со свойственной ему беспощадной иронией. «Теперь, дружище Паголо, вы с Катериной муж и жена. Но только перед людьми, а не перед Богом, потому что церковь еще не осветила вашего союза. Поэтому твое присутствие здесь противно всем законам, и божеским, и человеческим. Прощай, Пагола». Пагола побледнел, как смерть, но Челлини повелительно указал ему на дверь, и юноша пятясь вышел. «Только вам, Бенвенуто, и могла прийти такая мысль!» Хохоча, как безумная, сказала Катерина, и пока еще Пагола не успел закрыть за собой дверь, крикнула. «Я отпускаю вас, Пагола, потому что так принято! Но будьте покойны, клянусь Пресвятой Девой, что как только вы станете моим мужем, все другие мужчины, в том числе и Бенвенуто, найдут во мне лишь верную вам супругу». И когда дверь закрылась, она весело воскликнула. «О, Челлини, ты дал мне мужа, но зато освободил меня от него на сегодня. Что ж, спасибо и на этом. В конце концов, ты должен был меня чем-нибудь вознаградить».